«Не имею нужды уверять ваше сиятельство в том уважении, которое, несмотря на многое мне лично горестное, я имею к вашему благородному характеру. В этом вы сами должны быть уверены. Новым доказательством моего к вам чувства пускай послужит та искренность, с которой говорить с вами намерен. Такому человеку, как вы, она не оскорбительна, ни даже неприятно быть не может. Сперва буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его буйные годы первой молодости и которое давило пылкую душу его до самого гроба, теперь должно и, к несчастью, слишком поздно уничтожиться перед явною очевидностью. Мы разобрали все его бумаги, полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном, против правительства и вредного нравственности. Вместо того нашлись бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей. Это особенно выразилось в его письме к Чаадаеву, которое он, по-видимому, хотел послать не по почте, но не послал, вероятно, по той причине, что не желал своим опровержением оскорблять приятеля, уже испытавшего заслуженный гнев государя. Одним словом, нового предосудительного ничего не нашлось и не могло быть найдено. Старое, писанное в первой молодости, то именно, около чего вертелись все предубеждения, на нем лежавшие, все, как видно, было им самим уничтожено. Сколько можно судить теперь? В бумагах его не осталось и черновых рукописей. Он сам про себя осудил свою молодость и произвольно истребил для самого себя все несчастные следы ее. Что же из всего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно не тот, каким видели его впервые? Но таково ли было об нем ваше мнение? Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные. Во всех них, должен сказать, выражается благое намерение, но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти 12 лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось. Он все был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю под строгим мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные, ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор, все надзор. Годы проходили, Пушкин созревал, ум его остепенялся, а прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал Годунова, Полтаву, свои оды к клеветникам России, на взятие Варшавы, то есть все свое лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нем все указывали на его оду к свободе. «Кинжал», написанный в 1820 году, и в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего. «Ссылаюсь на вас самих, такое положение могло ли не быть огорчительным? К несчастью, оно и не могло быть иначе. Вы на своем месте не могли следовать за тем, что делалось внутри души его. Но подумайте сами, каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такую сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить место без навлечения на себя подозрения или укора. В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой. Ему было в том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его Петр Великий, его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время. Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь своей пылкою, огорченную душой, своими стесненными домашними обстоятельствами посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь-император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная, потому что в ней обнаруживалось все личное благоволение к нему государя, Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было ему беспокоить государя всякою мелочью, написанную им для помещения в каком-нибудь журнале? На многое помеченное государем не имел он возможности делать объяснений. Но до того ли государю, чтобы их выслушивать? И мог ли вскоре решиться на то Пушкин? А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе, разумеется, сведомо цензуры, это ставилось ему в вину. В этом виделись непослушание и буйство. Ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры, а вина его состояла или в том, что он с такой мелочью не счел нужным идти к государю и отдавал ее просто на суд общей для всех цензуры, которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим, или в том, что стихи, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома, но также с одобрения цензуры, как то случилось с этими несчастными стихами Клукулу, за которые не одни вы, но и все друзья его жестоко ему упрекали. Замечу здесь, однако, что злонамерение этих стихов Клукулу он не написал ничего с тех пор, как государь-император так благотворно обратил на него свое внимание. Зато весьма часто ему было приписываемо чужое, как бы оно, впрочем, не было нелепо. Но что же эти стихи Клукулу? Злая эпиграмма налицо, даже не пасквиль, ибо здесь нет имени. Пушкин хотел отомстить ею за какое-то личное оскорбление. Не оправдываю его нравственности, но тут еще нет ничего возмутительного противу правительства. И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для того, кто оскорблен такую эпиграммою, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление. Могу указать на многих окружающих государя-императора и заслуживающих его доверенность, которые не скупятся на эпиграммы. Правда, эти эпиграммы без рифм и неписанные, но зато они повторяются в обществе словесно, на что уже нет никакой цензуры, и именно оттого врезываются глубже в память. Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его. Оно есть дело семейное, то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее. Такого рода запрещения вредны именно потому, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут. Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с той пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз и навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее. Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же его произведениям даете вы ему такое имя? По старым или по новым? И какие произведения вы знаете, кроме тех, на кои указывала вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно? Ведь вы не имеете времени заниматься русской литературой и должны в этом случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года. Это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастьем. Но демагогического, то есть написанного с намерением волновать общество, ничего не было между ими и тогда. Заговорщики против Александра пользовались, может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в смысле бунта, он не написал ничего, и они ему были чужды. Это, однако, не помешало без всяких доказательств причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим на жизнь Александра. за его напечатанные же сочинения и в особенности за его новое, написанное под благотворным влиянием нынешнего государя, его уже никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу. Что же касается дополитических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить, ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности. Вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение, как бы он ни был прямодушен, и вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам о нем другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я сообщу вашему сиятельству в немногих словах политические мнения Пушкина. Хотя наперед знаю, что и вы мне не поверите, ибо я имею несчастье принадлежать к тем оригиналам, которые известны вам по одним лишь ошибочным переводам. Первое. Я уже не один раз слышал и от многих, что Пушкин в «Государе» любил одного Николая, а не русского императора, и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин, здесь говорится о том, что он был в последние свои годы, решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия. И это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических. Этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву. Второе. Пушкин был решительным противником свободы книгопечатания, и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитой обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола. Третье. Пушкин был враг июльской революции. По убеждению своему, он был карлист. Он признавал короля Филиппа необходимую гарантию спокойствия Европы, но права его опровергал, и непотрясаемость законного наследия короны считал главнейшую опорою гражданского порядка. Наконец, четвертое, он был самый жаркий враг революции польской, и в этом отношении, как русский, был почти фанатиком. Таковы были главные коренные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо вы с ним никогда об этих материях не говорили. Да вы бы ему и не поверили, ибо опять скажу, ваше положение таково, что вам нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера была вниманием, и что вы принуждены насчет других верить именно тем, кои недостойны вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, которые неподкупную, следующее слово неразборчиво, иногда одним словом, брошенным на ветер, убивают доброе имя. Как бы то ни было, но мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой буйных демагогов, и они были таковы уже прежде 1830 года. Пушкин мужал зрелым умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения, которому не мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, что неизменившееся в течение 10 лет останется таким и на целую жизнь, и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был как 20-летний шалун. Ваше сиятельство не могли заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры с благим намерением и забывали об них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям, которые не могли дать вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным. А эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его. Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России. Ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения. В каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение. Позвольте сказать искренне, государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие, а вы из всего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден, как все, что от вас истекает. Обращаюсь теперь ко второму предмету, о коем хотел говорить с вашим сиятельством, к тому, что произошло по случаю смерти Пушкина. Я долго колебался, писать ли вам об этом. Об этом происшествии уже не говорят, никаких печальных следствий оно не имело. Толки умолкли, для чего же возобновлять прения о том, что лучше совсем изгладить из памяти? Это правда, но если общие толки утихли, то предубеждение еще осталось, и многие благоразумные люди, не шутя, уверены, что было намерение воспользоваться смертью Пушкина для взволнования умов. Но главное, то, что я считаю своей обязанностью отразить в глазах государя-императора, то обвинение, которое на меня и на немногих друзей Пушкина падает, и сказать слово в оправдание наше, не обвиняя никого и даже не имея никакой надежды быть оправданным. Если бы Пушкин умер после долговременной болезни или после быстрого удара, о нем бы пожалели. Общее чувство национальной потери выразилось бы в разговорах, каких-нибудь статьях, стихами или прозою. В обществе поговорили бы о нем и скоро бы замолчали, придав его памяти современников, умевших ценить его высокое дарование, и потомству, которое, конечно, сохранит к нему чистое уважение. Но Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием. Этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от гостиного двора до петербургских салонов. Если бы таким образом погиб и простой человек, без всякого национального имени, то и об нем заговорили бы повсюду, но это была бы просто светская болтовня, без всякого особенного чувства. Но здесь жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно? Напротив, надлежало бы удивиться, когда бы это сильное чувство не вспыхнуло, и если бы в обществе равнодушно приняли такую внезапную потерю, и не было бы такое равнодушие оскорбительно для чувства народности. Прибавить надобно к этому и то, что обстоятельства, предшествовавшие кровавой развязке, были всем известны, знали, какими низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина. Анонимные письма были многими читаны, и об них вспомнили с негодованием. Итак, нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало? Разве дуэль был тайною? Разве обстоятельства его были тайною? Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления? Весьма естественно, что после того, как распространилась в городе весть о погибели Пушкина, поднялось много разных толков. Весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему, как к любимому русскому поэту, оживился безвременно трагической смертью. В этом чувстве нет ничего враждебного, оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своей славой. Весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишней пылкостью, в других и, вероятно, во многих было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного. Не знаю, что в это время говорилось и делалось в обществе, ибо я и прочие обвиненные друзья Пушкина были слишком заняты им самим, его страданиями, его смертью, его семейством, чтобы заботиться о толках в обществе и еще менее о том, как бы производить эти толки. Но по слухам, дошедшим до меня, После, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь, на улицах, в гостином дворе и прочее, что Геккерну угрожают. Вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского. И кого же русского? Пушкина. Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное. Вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки, и что его испуганное воображение их преувеличивало, и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками. Многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпрячь лошадей от гроба и довести его на руках до церкви. Другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу и прочее, прочее. Все подобные толки – суть единственное следствие подобного происшествия, его необходимый и неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъявления опасения, ибо опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей, но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны были бы иметь особенную натуру, чтобы в то время, как их душа была наполнена глубокою скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов с какой-то целью, которая никаким рассудком постигнута быть не может. Раз допустивши нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики – суть друзья Пушкина, следствие этой идеи сами собою должны были из нее излиться. Мы день и ночь проводили перед дверями умирающего Пушкина. На другой день после дуэли, то есть с утра 28 числа до самого выноса гроба из дома, приходили посторонние сначала для осведомления о его болезни, потом для того, чтобы его увидеть в гробе, приходили с тихим, смиренным чувством участия, с молитвою за него и горевали о нем, как о друге, скорбели о том великом даровании, в котором угасла одна из звезд нашего Отечества, в то же время с благодарностью помышляли о государе, который, можно сказать, был впереди нас тем участием, что так человечески заодно с нами выразил в то же время». За государя, очистившего, успокоившего конец Пушкина, простое, трогательное, христианское выражение национального чувства, и все это делалось так тихо. Более 10 000 человек прошли в эти 2 дня мимо гроба Пушкина, и не было слышно ни малейшего шума, не произошло ни малейшего беспорядка. Жалели о нем. Большая часть молилась за него, молилась и за государя. Почти никому не пришло в голову, ввиду гроба, упомянуть о Геккерне. Что же тут было, кроме умилительного, кроме возвышающего душу? И нам, друзьям Пушкина, до самого того часа, в который мы перенесли гроб его в конюшенную церковь, не приходило и в голову ничего иного, кроме нашей скорби о нем и кроме благодарности государю, который явился нам во всей красоте своего человеколюбия и во всем величии своего царского сана, ибо он утешил его смерть, презрел его сирот, уважил в нем русского поэта, как русский государь, и в то же время осудил его смерть, как судья верховный». Какое нравственное уродство надлежало иметь, чтобы остаться нечувствительным перед таким трогательным величием и иметь свободу для каких-то замыслов, коих цели никак себе представить не можно и кои только естественны сумасшедшим. Но начавши сложные идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных. Они произведут и ложные меры. Так здесь и случилось. Основываясь на ложной идее, опровергнутой выше, что Пушкин, глава демагогической партии, произвели и друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам, толки, не имеющие между собою связи. Из этого сделали заговор. увидели какую-то тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанные, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все самое простое и обыкновенное представилось в каком-то таинственном враждебном свете. Граф Строганов, которого уже нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни в демагогии, как родственник, взял на себя учреждение и издержки похорон Пушкина. Он призвал своего поверенного человека и ему поручил все устроить. И от того именно, что граф Строганов взял на себя все издержки похорон, произошло то, что они произведены были самым блистательным образом, согласно с благородным характером графа. Он приглашал архиерея, и, как скоро тот отказался от совершения обряда, пригласил трех архимандритов. Он назначил для отпевания Исаакиевский собор, и причина назначения была самая простая. Ему сказали, что дом Пушкина принадлежал к приходу Исаакиевского собора. Следовательно, иной церкви назначить было не можно, а конюшенной же церкви было нельзя и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение, в коем и нужды не было, ибо имели в виду приходскую церковь. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора. Пушкин был знаком целому Петербургу. Сделали для погребения его то, что делается для всех. Дипломатический корпус приглашен был, потому что Пушкин был знаком со всеми его членами. Для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который взят был у графа Воронцова. Следующее обстоятельство могло бы, если угодно, показаться подозрительным. Мне сказали, кто право, не помню, что между приглашенными на похороны забыты некоторые из прежних лицейских товарищей Пушкина. Я отвечал, что надобно непременно их пригласить, но было ли это исполнено, не знаю. Этим я не занялся, но если бы мною были рассылаемы билеты, то, конечно бы, лицейские друзья Пушкина не были забыты. Как бы то ни было, но все до сих пор в обыкновенном порядке. Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от университета, что над гробом будут говорены речи. Обо всем этом я узнал уже после, по слухам. Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большей бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того, назначенную для отпевания церковь, переменили, тело перенесли в нее ночью с какой-то тайною всех поразившую, без факелов, почти без проводников, и в минуту выноса, на которой собралось не более 10 ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем. Нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило. Уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело».